Часть вторая. Глава 22. Чистое озеро. Дом кузнеца Вараса. Мелкий дождь моросил уже второй день, и при этом за сутки температура воздуха успела смениться несколько раз, из-за чего по поверхности чистого озера пополз плотный туман, окутав берега. Еще немного и начнет светать, что будет совсем не в пользу того, кто сейчас осторожно ступал по направлению к дому кузнеца Вараса со стороны леса. Незнакомец в длинном вымокшем плаще шел медленно, прислушиваясь и всматриваясь в темноту ночи и пелену тумана, при этом сам стараясь быть незаметным, и не издавал ни звука. Слабый огонек, до него буквально десяток шагов. Да, это оно. То, о чем говорил Сивон, новый помощник судьи. Незнакомец приблизился к воротам, аккуратно достал уже почти прогоревшую масляную лампадку и снял череп болотного кота с ворот. Все, теперь можно уходить. Отряд судейской стражи во главе с Сивоном ждут в лагере в лесу, в часе хода. За первые три недели пребывания в компании двух ветеранов княжеской армии я укрепился в понимании, что военный, он в любое время, в любом мире и в любом возрасте военный. То, что я вставал с рассветом и выполнял по дому всю работу, готовил завтрак, это еще прелюдия к тому, что со мной вытворяли эти двое сумасшедших. Еще надо разобраться, у кого из нас троих мозги набекрень. Закончив в качестве молодого все утренние дела и не успев перевести дух, я начинал тихо ругаться матом, когда за меня брался Тарин. Он заставлял биться с ним на палках. Но есть один нюанс. Моя палка была обвязана этакой колбасой, кусок тряпки, в которую закатана земля и обмотана вокруг. Примерный вес этого снаряда был килограмма 3. После этих упражнений был небольшой отдых, и затем за меня брался Ванс, обучая стрельбе из лука. То ли у меня благодаря зелью чернавы укрепились сухожилия и мышцы, то ли лук, который я купил, был помягче, но натягивать тетиву у меня стало получаться сразу. А вот попадать в мешок с травой на расстоянии 50 шагов поначалу не получалось вообще. И я выслушивал о себе множество всяких обидных слов. А потом, после того, как я приготовил обед, пообедал и немного отдохнул, эти двое наваливались на меня снова. Они лупили меня палками до синяков, шишек и ссадин, заставляя защищаться от двоих противников. Благо, хоть мой меч, вернее палка, была без утяжеления во время послеобеденных упражнений. Это было любимое шоу местных мальчишек, которые уже как по часам собирались посмотреть на послеобеденную экзекуцию. Но постепенно я вошел, так скажем, в ритм, и мне это даже начало нравиться. Ведь по большому счету я, наверное, даже должен быть благодарен Тарину и его другу за то, что они делают из меня, в их понимании, человека. И ведь действительно, что я могу в этом мире? Да по большому счету ничего. Или нужно идти к кому-то в подмастерье, практически за еду, или начать продвигать свои скудные знания из моего мира. Но тут дело опасное. Запишут в колдуны, и здравствуй суд хранителей, со всеми вытекающими. А получив знания ратного дела, тем более от таких незаурядных учителей, я имею все шансы худо-бедно устроиться в этом мире. Кстати, не только они были учителями для меня. Получив пару раз с ноги в голову и пузо, да и кулаком в нос, Тарин очень даже оценил и получил научить его бою без оружия, что в этом мире, как оказалось, было своего рода экзотикой. Только, как сказал Тарин, на берегах Желтого озера были поселения, откуда приходили воины, умеющие биться без оружия. Вот тут я отрывался. И стариков учил, и сам вспоминал то, чем когда-то серьезно занимался. А после ужина мы все втроем восстанавливали подворье Ванса, отремонтировали и восстановили забор, поправили крышу у бани и дома, восстановили птичник и, купив у соседей дюжину цыплят, запустили туда мелких куриц и еще каких-то птиц, похожих на очень маленьких страусов, размером не больше обычного гуся. Несколько раз случались и одно-двухдневные перерывы в моем обучении. Тарин и Ванс в процессе ужина изрядно принимали на грудь и сначала вспоминали предыдущего князя добрым словом, битвы и погибших друзей, а потом до глубокой ночи пели протяжные и грустные песни, скорее даже баллады. Рифмы не было никакой, но песни были очень мелодичные, хоть и в исполнении двух матерых вояк, и порой вызывали беготню мурашек по коже. Слова одной из баллад я даже отчасти запомнил. «И только мать луна сквозь тучи покроет своим светом лик. Лик воинов отважных, павших средь камней, камней и Кербских гор. Но горы лучше, чем злая тишина болот, и копья воинов тьмы, что с севера приходит, и тьму с собой ведут». И вот сегодня уже месяц, как я живу на заимке Медовой и постигаю ратное умение. Название этого поселения, конечно же, из-за того, что здесь живут два рода, которые уже не первое поколение занимаются пчелами и качают мед, со всеми сопутствующими этому занятию ремеслами. Есть на заимке и кузнец, которому я заказал пару деталей к одной штуке, что я задумал изготовить. Забрал на днях, отдав за работу целых 5 золотых. Очень большие деньги в этом мире, как я уже понял. Изготовленные детали внешне походили на маленький лук, но в виде закаленной железной полосы длиной 70 сантиметров и пару крючков. Тарин был, мягко говоря, в недоумении, узнав, сколько денег я отдал. Но когда законченное изделие сегодня на испытаниях пробило болтом медный таз с расстояния в 50 шагов, он и Ванс обозвали меня колдуном, но при этом чуть ли не подрались за право стрельнуть из арбалета. Тетива была изготовлена из жил местного рогатого скота. Ванс помог мне с этим. Устройство же взведения тетивы я придумал сам. Оно представляло собой железный крючок на косичке из кожаных лент, привязанный к поясу. Нужно было наступить на выемку в конце ложа арбалета, присесть, зацепить крючок за тетиву и просто встать, разогнув ноги. Наконечники для болтов тоже пришлось заказывать отдельно. Но, как говорится, за опт, то есть за 20. И я не переплатил. Шли дни и недели. Кроме того, что Ван занимался со мной, отцы семейств, проживающих на заимке, привели к нему несколько парней, скажем так, призывного возраста, с просьбой и их обучить ратному делу. Естественно, не за спасибо. У Ванса стали гореть глаза, точнее, один глаз. Он стал нужен и снова уважаем. Мы с Тарином пробыли на заимке около 2 месяцев, и сегодня за ужином он сказал, что пора собираться в дорогу. То есть завтра, так как надо успеть заработать денег на зимнюю одежду и найти место, где ее, то есть зиму, провести, несмотря на то, что она длится в этих местах не более 3 месяцев. «Так съездите в ближайший каменок, купите все, что нужно, и возвращайтесь, перезимуем», — откровенно расстроенно сказал Ванс. «Нет, друг мой, ты же знаешь, я не могу так долго без дела на одном месте. Да и Никитин уже много что умеет», — сказал Тарин, почесав шею, по которой я ему приложил на днях деревянным мечом. «Ну да, уже может кое-что», — согласился Ванс. «Но потом вы приезжайте обязательно. Я буду рад». «Я с удовольствием приеду к тебе в гости», — сказал я и разлил по кружкам очередную порцию крепкого напитка, который здесь варят из медовой браги. «Ну», — поднял кружку Тарин, — «будем живы, свидимся». Ехать мы решили через земли хартов, сразу подрядившись на охрану обоза до ближайшего хартского каменка. Оттуда уже протоками спустимся до городища, столицы княжества, где, по заверениям Тарина, можно сразу взять дорогой заказ. И вот утро прощания. Ванс, не скрывая грусти, постоянно вздыхал и наблюдал за нашими сборами. Прикупив у местных кое-каких харчей, мы уложили свои вещи и были готовы отправиться в путь. «Я надеюсь все же еще увидеть тебя, Тарин», — сказал Ванс, когда мы стояли у калитки. «Обязательно, друг мой», — похлопал Тарин друга по плечу. «Только дай мне слово, что в следующий раз мне не придется видеть то, что я увидел, когда приехал». «Нет, Тарин», — помотал головой Ванс, — «такого не будет более». «Вот и хорошо. Ну, храни тебя свет большой луны и береги себя». «И вы будьте осторожны».